собак встретим холодною сталью. Моя душа в огне, жару в болезни. Что нужно сделать мне, как стать полезней? И меч в руке не зря горит в запале. Мои друзья, мои враги, мои друзья, мои враги, мои друзья, кому под сердце стали. Лучи идут, беды грядут, молнии небо разрежьте. 10 минут выживет тут, как по закону сильнейший. Огненный дождь лица под нож, вспыхнут бумажные стены, выгорит ложь, вырвется дрожь. Мы победим непременно. Моя душа в огне, жару в болезни. Что нужно сделать мне, как стать полезней? И меч в руке не зря горит на поле. Мои друзья, мои враги, мои друзья, мои враги, мои друзья, кому под сердце стали. Ярче огня искры горят, веером пламенных истин эта земля под якоря брошена волей лисьей. 10 минут боги нас ждут, вспыхнув в горе без опаски. Высохший труд искры зажгут, время срывать наши маски. Моя душа в огне, жару в болезни.